И мы поплыли. Лист 14. И мы поплыли. Помню свой испуг. Помню, как застучало у меня сердце, когда плот закачался на волнах. Из воды поднимались стройные, гибкие стволы деревьев. Я поднял глаза. Их вершины где-то очень высоко надо мной купались и исчезали в синеве. Каждую минуту плот мог наскочить и удариться о ствол. Я держал шест в руке и как мог направлял плот. Ветер чуть-чуть курчавил воду, отражения деревьев изгибались, ломались на поверхности реки. Неожиданно все мрачнело, темнело вокруг. Этот плот входил в дрожащую тень, и я тогда ощущал подо мной бездна. Но плот выплывал на сверкающую гладь реки, и я весело поглядывал на мохнатое чудовище, на своего нового спутника. Берег все удалялся и удалялся, и в душе появилась надежда, пожалуй, плот переплывет эту реку. Доберется до другого берега, где стоит беседка и бывают люди, и рука моя касалась непромокаемого мешка, в котором лежал дневник. Отрывистое резкое клокотание пронеслось над гладью реки. Течение несло меня все быстрее, а звуки нарастали, усиливались. На одном из поворотов реки, из-за толстых деревьев, растущих на берегу, глядели на меня большие выпуклые глаза животного. Огромная раскрытая пасть жадно вдыхала воздух, кожа подбородка то вздувалась мешком, то опадала, а вместе с ней замыкались и открывались носовые клапаны. Антракозавр! Земноводное пермского периода! Пермский период. Миллионы лет назад в мелких водоемах, речных заливах и заболоченных низинах обитали зверообразные ящеры, гигантские, земноводные, огромные, неуклюжие, неповоротливые. Менялся климат, моря отступали и наступали, менялась растительность. И все удивительные ящеры и гигантские земноводные давно уже погибли от засухи или от холода, а вот одно из них сохранилось, выжило и смотрит на меня огромными выпуклыми глазами, открывает и закрывает свой рот коробку. Резкое клокотание разносится над гладью реки, смолкает и опять начинается. Мы проплыли мимо лягушки. Конечно, и в книгах по палеонтологии указывают, что лягушка сродни антракозавру, и что даже по виду она напоминает это гигантское земноводное, остатки которого находят в отложениях пермского периода. Наверное, наша лягушка и квакает совсем так, как антракозавр, только в 100-200 раз тише. Вдруг плот подскочил и ускорил свой ход. Плотовый паук, мой спутник, прыгнул на воду и побежал по ней на высоких длинных ногах ловить добычу. За ним тянулась крепкая соединительная нить, которую паук прикрепил к плоту. Эта нить помогала ему возвращаться на плот. Лист 15. Мы плыли. Металлическим блеском отливали прозрачные крылья существ, которые сидели на ветках прибрежных деревьев. Птицы? Нет, у каждой такой птицы две пары крыльев, очень длинных и узких. Глаза этих крылатых существ, каждый глаз составлен из множества кусочков, мозаика, переливались разными цветами, пугали меня. А их антенны-усики все время дрожали, словно ловили движение воздуха. Эти длинные и тонкие птицы неожиданно срывались с места и со страшной быстротой носились над водой. Они перевертывались. Один миг лежали на спине, словно опираясь на воздух. Еще миг уносились вдаль, а на плот падали остатки их добычи. Стрекозы. Мимо плота проносились водяные конькобежцы. Широко раскинув ноги, гигантские иглы, они едва касались поверхности реки и, отталкиваясь от воды, то и дело прыгали через плот, опускались на воду и исчезали. Если простую швейную иголку натереть жиром, она будет плавать на воде. Так и ноги иглы этих существ, смазанные жировым веществом, скользили по воде. Это, конечно, водомерки. Дул легкий ветер. Плот плыл по спокойному течению вдоль берега. Я тревожно ждал, когда же ветер подгонит плот к противоположному берегу. Напрасные ожидания. Ветер вовсе не дул в сторону беседки. Что делать? Уж не заставить ли паука тянуть плот к другому берегу, припугнуть его крылышками осы? И пусть он тянет плот на своем канате, в соединительной нити. Несколько раз пытался это сделать, не удавалось. В заводях реки на подводных деревьях сидели животные, у каждого вытянутое тело, выпуклые глаза, а рот закрыт маской. Маски были разные, шлемовидные, лопатообразные, плоские. Каждое животное, казалось, застыло, приросло к тому месту, на котором сидело.